весну и подснежников синь, пение птичек и солнце теплы. Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я пою всей душой. Дождики, радугу в летние дни, травы, цветы, лесные ручьи. Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я пою всей душой. Яркая осень на кости пришла, много чудесных плодов принесла. Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я пою всей душой. Падает снег, наступила зима, вьюга сугробы вокруг намела. Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я пою. Лучи я в ладошки ловлю, даже не знаю, что больше ли.